Ни за что. Живой пес лучше мертвого льва, и тем более живой Вайнгартен гораздо лучше мертвого Вайнгартена. Такова точка зрения Вайнгартена, а также его семьи и его друзей, я так полагаю. Я его не перебивал. Я его мордатого четверть века знаю. Причем четверть не какого-нибудь века, а двадцатого. Он так орет, потому что разложил все по полочкам. Перебивать его сейчас бессмысленно, не услышит. Пока Вайнгартен не разложил все по полочкам, вы можете с ним спорить на равных, как с самым обыкновенным человеком, причем сплошь и рядом его можно даже переубедить. Но Вайнгартен, разложивший все по полочкам, превращается в магнитофон. Тогда он орет и становится безобразно циничен. Это у него, наверное, от тяжелого детства. Поэтому я молча его слушал, ждал, когда кончится лента, и мне казалось странным только, что он слишком часто упоминает о живых и мертвых Вайнгартенах. Не испугался же он, в конце концов. Он ведь не я. Я всякого Вайнгартена повидал. Вайнгартена влюбленного, Вайнгартена в охоте, Вайнгартена грубого хама, Вайнгартена излупцованного до неподвижности. И только одного Вайнгартена я не видел никогда. Вайнгартена испуганного. Я дождался, когда он на несколько секунд выключился, чтобы покопаться в сигаретной пачке, и спросил на всякий случай. «Тебя что, испугали?» Он немедленно оставил сигаретную пачку и протянул мне через стол большую влажную дулю. Он словно ждал моего вопроса. Ответ у него заранее был записан на пленку. «Вот тебе! Меня испугали!» — сказал он, маневрируя дулей у меня перед носом. «Это тебе не девятнадцатый век». Это в девятнадцатом веке пугали, а в двадцатом этими глупостями не занимаются. В двадцатом веке хороший товар покупают. Меня не испугали, а купили. Понял, старикашка? Ничего себе выбор. Или тебя раздавят в лепешку, или тебе дадут новенький институт, из-за которого два член-кора уже друг друга до смерти загрызли. Да я в институте этом 10 нобелевок сделаю, понял? Правда, и товар неплох. Право, так сказать, первородства. Право Вайнгартена на свободу научного любопытства. Неплохой, неплохой товар, старик, не спорь со мной, но лежалый. 19 века. В 20 веке все равно этой свободы ни у кого нет. Ты с этой свободой всю жизнь можешь просидеть в лаборантах, колбы перетирать. Институт — это тебе не чечевичная похлебка. Я там заложу 10 идей, 20 идей. А если им одна-две снова не понравится, ну что ж, опять поторгуемся. Сила солому ломит, старик. Давай-ка не будем плевать против ветра. Когда на тебя прет тяжелый танк, а у тебя, кроме башки на плечах, никакого оружия нет, надо уметь вовремя отскочить. Он еще некоторое время орал, курил, хрипло кашлял, подскакивал к пустому бару и заглядывал в него, разочарованно отскакивал и снова орал. Потом затих, угомонился, лег в кресло и, закинув мордастую голову на спинку, принялся делать страшные рожи в потолок. «Ну, ладно», — сказал я. «А Нобелевку свою ты все-таки куда прешь? Тебе ведь в котельную надо, а ты ко мне на пятый этаж взгромоздился». «К Вечеровскому», — сказал он. Я удивился. «На кой ляд твоя Нобелевка Вечеровскому?» «Не знаю. У него спроси». «Подожди», — сказал я. «Он что, звонил тебе?» «Нет, я ему». «Ну? Что ну? Что ну?» Он выпрямился в кресле и принялся застегивать курточку. Позвонил ему сегодня утром и сказал, что выбираю журавля в руках. Ну? Что «ну»?